Очень грозное оружие. Солнце, поднимающееся над стенами и башнями Калтуса, золотило доспехи Джейнс Гейн и ее спутников, которые смотрели с западного холма на город. Сквилл, связист Мономак, стоял на коленях в сторонке от остальных, занятый своими чарами. Вьюченные лошади заржали, недовольно оглядываясь в поисках растительности, мечтая попастись во время короткой остановки. Для них будет еще меньше еды, когда путешественники вступят в запустение Томидора. Большую часть груза каравана составляли припасы для самих лошадей. Лошадьми ведали 10 видавших виды наемников, 5 людей, остальные эльфы. Все как один были народ тертый, покрытый шрамами. Они уже повидали смерть в сотнях различных обличий и внутренне готовы были снова с ней встретиться. Кала Маланик, эльф, верный спутник Джинси, стояла рядом с ней с мрачной миной на аристократическом лице. В руках он держал свой лук с серебряной тетивой. Его стрелы из огненного, кованого эльфами золота никогда не били мимо цели и без промаха разили тех злодеев, которых он метил. Джинси Гейн была одета в рогатый шлем и кожаную кольчугу, усыпанную железными медальонами и изображениями грозных богов. Маленький круглый щит, окантованный сталью, в центре которого имелся острый стальной выступ, висел у левого бедра. Он уравновешивал тяжесть висящего справа бородатого боевого топора по прозвищу Кастратор. Средний палец правой руки Джинси оббивала странная искаженная женская фигурка. То была Самбризио. Массивный перстень, выкованный полубогами из самородного серебра, добытого из сияющего метеорита. Огонь, мерцавший в глазах Самбризио, только отчасти был отражением восходящего солнца, так как, несомненно, перстень был не менее живым, чем сама Джинси. Некоторые фонари еще горели там и сям на улицах Калтуса. Несколько окон еще светилось, но окна в башне, где предстояло жить принцессе Рисси, до свадьбы с принцем Ренго были темными. Рисси, которую Джинси спасла и которая вместе с Джинси сражалась, преодолевая бесчисленные опасности, причем каждая следующая была гибельнее предыдущей, чтобы с триумфом занять свое место рядом с принцем. Яркая молния сверкнула среди туч на западе. Воздух на вершине холма застыл в неподвижности так же, как лица героев, обращенные к дому, которого многим из них не суждено больше никогда увидеть. Самброзио пикнула. «Королевская лотерея! Это был верняк!» — произнес Кала голосом, напоминающий скрежет трущихся друг от друга жерновов. «Ни один шар не мог выйти из ловушки, кроме старого доброго 1 792 539. У меня допуски были тоньше блошиных усов. Ни один эльфийский искусник в...» Вопль ужасной невыносимой боли наполнил воздух. Джинси повернула голову. «Сквилл!» — окликнула она. «Что ты там делаешь во имя Пресвятой Сив?» Сквилл скорчил гримасу и покачал головой. Левая рука у него была согнута в локте, пальцы сложены в горсть возле уха, образуя таинственное переговорное устройство, которое было частью его колдовства. Над присевшим на корточки чародеем волнообразно колебались волшебная палочка его профессии, 12-футовый гибкий прут из тонкой стали. Его основание было прикреплено к рюкзаку Сквилла. Вместо того, чтобы ответить Джинси, Сквилл повторил. «Позывной «Крылатый дракон 2». Базе «Крылатый дракон». Проверка связи. Отбой». Сквилл разжал пальцы левой руки. Снова раздался тот же отвратительный стон. Сквилл покачал головой и смущенно пробормотал. «Виноват, простите. Наверное, придется мне сменить кристаллы. Слишком много погибших душ в том эфирном диапазоне, на волнах которого работает этот». «Эх ты, умник!» — крикнула Самброзия противным пронзительным голосом. «Ах ты, умник!» — крикнула Самброзия противным пронзительным голосом. «Ах ты, умник!» — крикнула Самброзия противным пронзительным голосом. «Конечно, вали всю вину на оборудование. Не может не быть причиной то, что ты, недоучившийся олух, отправленный в поход вместе с кучкой неудачников». «Не обращай на нее внимания, колдунец», — резко произнесла Дженси, прикрывая Амброзию своей огрубившей левой ладонью. «Продолжай работу. Я не хочу провести остаток жизни тут, на городской свалке мусора». Сквилл стряхнул с плеч рюкзак, порылся в боковых карманах, вынул осколок малахита и заменил его блоком зеленого турмалина, который достал из подвешенного к поясу мешочка. Волшебный стержень, усиливающий чары, мотался у него над головой. «Никакой другой шар просто не мог выскочить из барабана после того, как я потрудился над механизмами в подвале дворца», — возобновил свой рассказ Калла мрачным голосом. Его лицо было обращено в сторону башен столицы, но мысли были заняты исключительно несправедливым отношением к нему и к его мастерству. На прошлой неделе было устроено королевская лотерея, чтобы возместить расходы, понесенные во время торжества добра над злом и возвращения истинного короля. Верные соратники-эльфы тоже понесли массу расходов. Калла готов рассказать всему миру о своих потерях. И это казалось таким простым делом для эльфа столь искусного и ловкого, как Калла Маланик, подтасовать результат совершенно незаметным способом. «Нет», — сказал один из дюжих наемников людей, более стройному, но не менее крупному эльфу, стоящему рядом с ним. «Никто не сравнится с Хармаздом Центурионом. 78 ран на теле. 78. Эльф поджал губы. «Я слышал, это если считать вместе раны на теле и на конечностях», — ответил он. Лошадь, которую он держал, рыла копытом гниющие отбросы в тщетной попытке найти что-нибудь съедобное. «Как бы не так», — возразил человек. «Только на теле. Ну, на теле и на голове, но считая лишь те удары, которые пробили кожу, а не одни доспехи». Самброзия ухитрилась выдать очередную очередь газов. Дженси подняла левую руку и помахала ей в воздухе, однако немного этим добилась при всей этой вони от кучи отбросов. Сквилл закрепил в боковом кармане рюкзака новый кристалл. Но вместо этого, чтобы снова забросить рюкзак на спину, он опустился рядом с ним на колени и вновь сделал из руки переговорное устройство и начал серьезно разговаривать с невидимыми слушателями. «Никакой другой шар, кроме 1,70,92,539 не мог выпасть в желоб», — произнес Калла тоном человека до глубины души, обиженного несправедливостью. «И что же происходит? Воздушные шарики летят в воздух, трубят обои, развиваются стяги, а принцесса Рис объявляет, что выиграл 9,352,971. Такого большого номера вообще не должно было быть!» «Послушай, я никак не хочу обидеть Хармазда», — настаивал второй эльф. «Но 78 или 178, не вижу в этом никакого искусства». Сквилл разжал руки, слегка изменив переговорное устройство. На этот раз духи, пронизывающие атмосферу, слабо донесли прерывистые голоса. «И это еще не все», — продолжал Калла. Остальные его уже не слушали. «За последнюю неделю постоянное повторение этой истории пропахало глубокие борозды в их способности слушать». Слова эльфа текли, не оставляя и следа в сознании его спутников. «Тот парень, который выиграл, чужак в Колтусе, он купил лотерейный билет за 10 минут до розыгрыша. И к тому же самый уродливый тип из всех, какие мне только попадались. Больше смахивает на гусака, чем на человека». «Искусство!» — воскликнул глава наемников людей. «Искусство! Дерьмуство! Мы тут говорим о мастерстве, парень, о человеке, для которого смерть — предмет гордости». «Принято. 5 на 5, — произнес Сквилл. «Позывной «Летучий дракон 2. Конец связи». Он полностью расправил ладонь, передающую устройство, и встал, поднимая за собой рюкзак. «Так ты закончил, колдунец?» — кислым голосом осведомилась Дженси. 15 минут провести на этой куче мусора, черт побери, имей в виду. Запустение Тамидор тоже не райский сад во Вселенной. Больше напоминает дырку в заднице. «Я установил связь с нашей базой, если вы это имеете в виду», — ответил Сквилл, вспыхнув. Теперь, когда ему наконец удалось выполнить свою работу, он вновь обрел чувство собственной значимости. «Только мне бы хотелось, чтобы вы не называли меня так». «Колдунцом?» — переспросила Дженси Хмурис. «Но ты ведь и есть колдунец». Дженси не слишком привыкла иметь дело с мужчинами, которые полагали, что способность вызывать духов из глубин пространства делают их чем-то особенными. По правде говоря, она не слишком привыкла иметь дело с мужчинами вообще. Кала очнулся от своих мрачных грез настолько, что помог Сквиллу продеть руки в лямки рюкзака. «Мономаг», — напряженным голосом сказал Сквилл, — «это проходящий обучение волшебник с ограниченным набором умений. Я связист, специалист в искусстве связи, искусник, если применить термин из области, ну, искусство». Самброзия издала звук то ли лошадиное фырканье, то ли еще один громкий пук. «Ты пони, которому научили одному единственному трюку!» — пронзительно взвизгнула она. «Неудачник, затеявший провальное дело, а если хочешь убедиться в неизбежности провала, стоит только взглянуть на этих индюков, которых послали сопровождать тебя!» «Пошевеливайтесь!» — приказала Дженси. «А ты, Самброзия, заткнись!» Путешествие обещает быть долгим и без твоих замечаний. Команда двинулась вперед. Каждый новый сантиметр, поднимающийся над горизонтом солнца, исторгал свежий поток вони из отбросов. Мусорные телеги уже тащились от западных ворот Калтуса с ночным пополнением для свалки. — Ты полагаешь, что мне очень весело? — осведомилась Самброзию. «Тащиться злоту и умственно отсталых авантюристов и для чего? Чтобы получить возможность провести остаток вечности в затерянном юроде Антуруса? Вот для чего?» «Я сказала», — произнесла Дженси таким тихим голосом, от которого волосы на затылке у всех, кто его слышал, стали дыбом. «Заткнись!» Конечно, Риса не смотрит на них. Да и зачем принцессе смотреть на городскую свалку мусора? Кроме того, возможно, Рисе надо обсудить множество важных вещей со своим женихом, принцем. Надо совершить опасное путешествие запустение Тамидор. Ну, так единственная дорога в этом направлении проходит через городскую свалку мусора. Давайте пошлем Дженси. Почему бы и нет? В конце концов, она всего лишь пару сотен раз спасала вашу жизнь и честь. «Единственный шар, который мог пробраться сквозь эту ловушку», — бормотал Калла. «Колдык, колдык, колдык!» — раздался пронзительный шепот Самброзио.